Что выбрасывалось викторианцами? О времени можно судить и потому, что выбрасывается, ибо это четкий показатель достатка и нужд населения. Могли ли представить себе миллионы людей, что телевизор, крошечный экран которого увеличивался с помощью линзы, можно будет легко подобрать на свалке? Например, такие экземпляры, где в плоскую емкость перед экраном была налита дистиллированная вода для увеличения изображения, и все, что транслировалось с шаболовки, смотрелось как в аквариуме. Люди были бы безмерно удивлены, узнав, что через 20 лет будут выбрасывать работающие рекорды, от которых хозяева избавились только потому, что они черно-белые. Но 2 века назад изготовленная вещь стоила дорого. Каждый старался сделать нужное своими руками и тем сэкономить. Вещи перешивались, перелицовывались. Сапоги несли к сапожнику, который из голенищ выкраивал пару для подростков. Недаром до тех пор, пока у горожанина было хоть что-то, кроме одежды на теле, он считался собственником. Даже чай был напитком до тех пор, пока из него можно было выжать свет. Он собирался, высушивался, расфасовывался заново, перемешивался с мятой или другой травой и продавался. Табак, так же как и чай, доставлялся в Англию на кораблях и, как любой импортный товар, ценился дорого. Между столами в пабах шныряли мальчишки, собирая с пола окурки, набирали и продавали на затяжку. А такие, что уж никак не раскурить, несли на табачную фабрику для переработки в папиросы низкого сорта. Получали за это немного, но достаточно, чтобы хоть как-то прокормиться. В XIX веке абсолютно все шло в дело. Достаточно вспомнить о существовании профессии речных подбирал, которой занимались люди разного возраста, от сопливых мальчишек до стариков. Она описана у Диккенса во многих произведениях и не является плодом его фантазии. Чтобы лучше представить себе условия, в которых работали эти люди, напомним, что в XIX веке реки были подчас не намного чище, чем современная канализация, свидетельство чего проступали на берегу после отлива. Когда идешь вдоль реки, то везде видишь подбирал. Они ходят вдоль илистого берега и выуживают из грязи то доску, то старую лампу, то худую галошу. Из-за прилива они могли работать только по 2 часа в день. Сколько бедняк потонуло, не сумев выбраться из глубокого ила, застряв по пояс. Они с ужасом видели поднимавшуюся воду и судорожно делали последнюю попытку освободиться. И хорошо, если рядом был напарник. Беспризорники, уличные арабы, устраивались на ночь в брошенном баркасе или под перевернутой лодкой. Территории между ними были поделены. Течение менялось. При приливах к центру города, при отливах от него, и приносило что-нибудь стоящее. Стоя по колено босыми ногами в ледяной воде, они не брезговали ничем. Уголь и деревяшки шли на растопку. Любая вещь — на барахолку, металл — на переплавку, старая одежда — к старьёвщику. Найденные веревки, сети и канаты относились в работный дом, где бедняги, стирая в кровь пальцы, расплетали их на тонкие волокна, чтобы свить новые, и это была очень тяжелая работа. Даже трупы животных, приносимые водой, не оставлялись на берегу. Шкуры шли на кожу, кости — на мыло. Вся жизнь речных подбирал крутилась вокруг приливов и отливов. Жили они тут же, на берегу, в хижинах, сколоченных из принесенных рекой досок, и готовили на воде, которую зачерпывали из реки. В речной же воде В местах, где фабрики, остудив свои механизмы, делали выброс, они грели окоченевшие ноги. Генри Мэтью однажды расспросил 14-летнего мальчика о его жизни. На нем не было рубашки и обуви, только грязные брюки. Он засучивал их по колено и шел в воду. Гвозди и разбитое стекло то и дело втыкались ему в ноги. Но мальчишка опять возвращался в реку, поскольку ему нужно было успеть пройти свою территорию до прилива. «Если я не найду ничего до того, как поднимется вода, я буду голодать до следующего отлива». Однажды, после того, как медный гвоздь вонзился ему в ногу, он хромал несколько месяцев. Было жутко больно лезть в воду, но я загнал его за хорошие деньги.